Женись. Похоже, мелкие у меня для нее звездочки на погонах. Вот такая она. Ты беспросветный, говорит. Это про погоны. Будет просвет, стану майором, обрету шанс. Что, карьеристка слегка? Не пойму. Может, подталкивает меня, внушает цель? Я вас с ней познакомлю. Тут вы опытнее. До понедельничка. Да, переведем дух. А то оставайся, поужинаем, партию сгоняем. Без меня. Вон ваш партнер идет. Солидный дядя, ничего не скажешь. Министр одним словом. Я смываюсь, Ростислав Юрьевич. Брагин перекинул Знаменскому ключи и побежал к воротам. Курточка на его спине надулась, он стал похож на диковинную громадную птицу, мчащуюся для разбега по земле. Дорожек, присыпанных песочком, для него не существовало. Он взлетал и перелетал, минуя клумбы, ставил рекорды по прыжкам в длину и в высоту. Знаменский пошел навстречу тестю, действительно осанистому мужчине в спортивном парадном костюме олимпийца, который не был смешон на нем, на старом там, потому что этот рослый, сильный человек стариком не казался. Даже обозначившийся живот не старил его, ну, чуть растренирован, только и всего. Кем же он казался, на сколько лет тянул? А вот именно министром или кем-то в этом ранге и казался. И лет ему было столько, сколько нужно, чтобы делать свое ответственное дело, сочетая разум с опытом. Высокая должность молодила его и не выпускала в старость. В таких еще юные девушки могут влюбиться. И влюбляются. И нахваливают подружкам, если бывает взаимность. Не чета, мол, мальчишкам. А что за лысины, что сед ярко, так это даже ему к лицу. Вот так. Честь проявил заботливость, встретил зятя с раскрытым зонтом, хотя всего ничего было до дверей веранды, но зонт был раскрыт не от дождя, а для дружбы. Старик ждал молодого, накипело, поговорить хотелось. А с кем еще и поговорить, как не с мужем дочери? Иван Павлович сразу и заговорил, вздымая зонт, рослыми они оба были, заглядывая в глаза участливо по-родственному. «Заждался тебя. Один в доме. Дамочки наши светскуют, разумеется. Ты-то что так поздно? Смотрю, работодатели твои тебя гоняют и гоняют. Толк-то есть какой? Не отвечай». Да я и не спросил. У меня своих тайн хватает. К чертям бы все эти тайны. В чем дело? Хотите воевать? Помирать приспичило? Нет, не хотите. Знамо дело жить лучше, чем сгорать в 2-3 миллионах градусов. Так тогда не шебаршите, не нагнетайте, просто ясно. Пхай-пхай! Они вошли в дом. Сперва на застекленную веранду, где разбежались веселенькие плетеные креслица, где стоял большой круглый стол. Всегда, если лето или вот еще и осень не слишком холодная, заставленные тарелками с какой-то закуской, загроможденные бутылками и графинами разных там соков, но и с непременной все же бутылочкой коньяку, которая ныне времена такие... не вышагивала из ряда, а, напротив, пряталась за спинами безградусных товарок. «По случаю пятницы, уикенда этого вашего возьмем? Чуть-чуть!» Иван Павлович плеснул зятю и себе действительно чуть-чуть этой жирно-золотистой влаги, но в большие фужеры, как и следовало наливать коньяк, чтобы аромат там возникал, в полушариях хрусталя, чтобы искриться начинал в солнечных, отражаясь гранях, чтобы вспомнить можно было, откуда родом коньяк этот, не спирт вульгарный, а виноградный именно экстракт. Угрели в ладонях свои фужеры, поглядывая друг на друга, что-то прочитывая друг в друге, взаимным проникаясь сочувствием, выпили, вернее, пригубили, угретую влагу прислушались одинаково к себе, там, где эта влага, крошечный глоток, сейчас разжигать начинало пламя, свет в них запаливало, будто там в них где-то свечка за свечкой вспыхивали, чтобы посветить помрачневшей душе.